Глава 26. Вернулся в верхний город я сильно не утром. Сначала, когда рассвело и людей на улице стало побольше, пришлось тащиться к Николасу за заменой одежды. Потом ждать, пока его люди мне одежду найдут, и только потом спокойно идти к воротам. Слава молодости, бессонную ночь я перенес спокойно. Если спать и тянуло, то совсем не сильно. Но тренировка у Синзи будет суровой. Он и так заставляет меня работать на пределе возможностей. А сейчас, когда из-за отсутствия сна у меня будут ослаблены внимание и реакция, ветеран мне выскажет много хорошего. Однако у судьбы были на меня иные планы. Я уже вошел в родовой квартал и двигался к дому, надеясь быстро помыться и еще успеть на экзекуцию к Синзи, когда увидел спешащего мне навстречу Сержа, собранного, сосредоточенного и пытающегося скрыть волнение. Дежавю. Но были и новые детали. В этот раз компанию ему составляла Анка, тоже взвинченная и озабоченная. Я устало вздохнул, понимая, что отдых в ближайшее время точно не предвидится. Встряхнулся, настраиваясь на работу. Вспомнил о том бодрящем напитке, с которым познакомил меня Дерн с Насфи. Вздохнул снова, потому что сходить и испить его я с большой вероятностью не успею. Жизнь несправедлива. «Серж, Анка», – кивнул я одаренным, – «что случилось?» «Соню похитили!» – в лоб приложил меня Серж. Я не удержался и ударил себя ладонью по лбу. «Опять?» «Это становится плохой привычкой». «Я серьезно!» – возмутился одаренный. «Я очень переживаю за девушку без дураков. Но почему снова ее?» «Если не иронизировать над ситуацией, становится слишком грустно», – вздохнул я, убирая руку от лица. «Еще раз сначала. Что случилось?» Серж хотел возмутиться сильнее, но его опередила Анка, которой умение докладывать вбивали при подготовке. «Сегодня утром во время тренировки прибежала девушка, соседка Сони. Она увидела дверь в доме Сони, выбитую и разломанную, побежала в администрацию, но все старшие члены рода ушли на экстренное совещание. Первое, что девушке пришло в голову, найти Сержа. Мы с ним поспешили в дом и все осмотрели. Насколько могу судить, кто-то ворвался внутрь, выбив дверь. Прошел через дом, снося все, что встречалось на пути, схватил Соню и вышел. На стенах есть странные следы. Мы не смогли понять, что это. Все». Я перевел взгляд на Сержа. «Ставь в известность старейшины сразу же, Канка, а ты вызывай юстициариев. И, кстати, почему вы не сделали этого сразу?» «Это боярские!» – вырвалось у Сержа. Анка, не знающая всю ситуацию в полной мере, не поддержала уверенности парня, но и не высказывалась против. «Вряд ли. Даниил мертв, а кроме него Соня была никому не нужна», – возразил я. «Месть!» – привел новый аргумент одаренный. «Им запретили», – напомнил я. Он закатил глаза. «Где Манилка и где мы? Знаешь, что будет, если ты официально обратишься к Манилка с просьбой надавить на боярских?» «Род Минакура сочтут слабаками», – я поморщился. «Да. То есть суд ничего не стоил?» «Не совсем. Им запретили нам вредить. Соответственно, если они запрет нарушают, то у нас полностью развязаны руки в ответных действиях». Я повторно ударил ладонью по лицу. «Знаете, если какой-нибудь правитель соберется наводить порядок в этой банке пауков, заставляя всех следовать законам и судебным постановлениям и ограничивая всякие там дуэли насмерть и прочие пакости, которыми живут дворяне, я первый побегу записываться к нему рекрутом». «Вряд ли месть. Да, была та психованная баба, что обещала меня достать. Но ключевое – меня». Серж с Анка переглянулись и посмотрели на меня так, будто сомневаются в моем психическом здоровье. «Вот именно!» – ответили они хором. Я, кажется, что-то упускаю. Вы о чем?» «Женщина не будет сразу мстить напрямую тебе», – начала объяснять Анка, «а сначала достанет близкого тебе человека». «Я, кажется, начал понимать». «То есть вы хотите сказать?» «Да ладно!» – почти выкрикнул Серж. «Все вокруг видят, как вы друг на друга смотрите!» Я в третий раз ударил ладонью по лицу. «Без меня меня женили!» «Вы чудовищно торопите события, ребята! Но даже если так, Боярской-то откуда знать про наши отношения?» Я с очень большим сарказмом выделил последнее слово. Серж хотел снова что-то сказать, но замешкался. «Ну...» «Я серьезно, Серж, Боярский очень сильно вряд ли бы пошли на похищение. Я уверен, что у них сейчас куча других куда более важных проблем. Здесь что-то другое, кто-то другой. Поэтому вы сейчас успокаиваетесь и делаете то, что я вам сказал. Серж к старейшинам, Анка к своему начальству. Задача ясна?» «Мы можем сами», – хотел было возразить одаренный. «Серж, мы не в деревне на три дома. Эстер – огромный город, и лучше всего с поиском пропавшего человека справятся те, для кого это основная работа. Мы втроем тоже хорошенько подумаем, как помочь найти Соню. Я дойду до дома, переоденусь и приду к ней». «Почему не прямо сейчас?» – удивился Серж. «А что я там один буду делать, пока вы выполняете свою часть? И вы еще здесь?» Раздав ценные указания, я поспешил домой. Вспомнил, что надо еще обрадовать Юлю тем, что у нее есть наставник, и отвезти ее к Юноне. Но сейчас Соня. Шутки шутками, пусть даже ребята реально преувеличивают насчет наших отношений, но я за нее беспокоился и спешил насколько мог. Но, как обычно, беда не приходит одна. Юля снова сидела снаружи, на этот раз вовсе за забором. Сегодня прямо день отличных новостей. «Сир, подожди меня немного, сейчас я вернусь». Зашел в дом, даже не пытаясь найти сестру. «У меня нет времени ни на разборки, ни на перевоспитание, ни на что. Поэтому я быстро поднялся в свою комнату, прикидывая, что брать с собой. За последнее время количество личных вещей у меня все же несколько выросло, но все еще не превысило той отметки, когда уже нельзя унести все в руках. Жаль, книги придется оставить. Я еще не все прочитал и запомнил. Беру с собой только из списка, выданного Синти». Через несколько минут в дверях появилась Ария. Она постояла, глядя на мои сборы, спросив: «Что ты делаешь?» Промолчал. «Мне реально нужен местный кофе. Сейчас к Юноне, оставлю ей Юлю, потом, наверное, в мастерскую брошу вещи там, а затем, наверное, домой к Соне. После найду Алексоса и попрошу выдать наличных денег на обустройство». «Что ты делаешь?» – громко и раздельно повторила Ария. «Вообще, если подумать, Юлю я сейчас уведу, и это как-то уберет причину конфликта. Но что будет потом, когда я приведу домой девушку, например, или захочу устроить грандиозную пьянку, каждый раз воевать с сестрой за дом?» «Ката!» – в голосе Арии появились истеричные нотки. «Собираю вещи и ухожу». «Ты никуда не пойдешь, это твой дом!» Как-то поздно она об этом вспомнила. Ария подошла и схватила меня за руку, будто всерьез намеревалась остановить меня силой. «Не мешай! Ты никуда не пойдешь!» Повторила она твердо, хотя на глазах уже начали наворачиваться слезы. «И кто меня остановит?» Девочка нахмурилась. «Можно легко погасить конфликт. Несколько правильных слов и все. Юля отправится обучаться. Конфликт сойдет на нет, но зачем? У меня нет времени и желания воспитывать эту капризную девчонку. Я не ее брат. С самого начала вся эта идея плохо пахла, и лучшей ситуация не становится». Я второй рукой заставил меня отпустить. но и она тут же вцепилась в меня, снова насупившись еще больше. «Не мешай!» «Ты никуда не пойдешь!» «А Юля?» – напомнил я. «Мне не нужна служанка в этом доме, пусть идет к остальным слугам!» «Какая прелесть! Это решать не тебе!» «Я сказала, ты никуда не пойдешь!» «Она тратит мое время, а у меня и так из-за ее капризов времени нет. Ария, я ухожу. Убери руки и не мешай». «Нет!» «Капризная девчонка!» Заклинание сформировалось за доли секунды. Простое, учебное практически. Легкий разряд молнии пробил ей руки, заставив пальцы разжаться. А затем второе заклинание порывом ветра вытолкнуло ее из комнаты и прижало к стене напротив двери. «У меня нет времени на препирательство. Моя подруга исчезла, а я здесь нянчусь с тобой». «Отпусти меня!» – крикнула Ария. Следующее заклинание сдавило ее шею, лишив возможности говорить. Несмотря на относительно сильный дар, она практически не способна была сопротивляться. Я закинул сумки на плечо. «Теперь это полностью твой дом, сестра. Счастливо оставаться!» И пошел вниз. Я уже спустился на первый этаж, когда за спиной раздались шаги. «А ну, стой!» Я закатил глаза. «Да как же так, я и послушался. Нафиг! Мне нужна свобода действия, а с Арией мне никакой свободы не видать!» «Я сказала...» Еще одно заклинание сбило ее с ног, не дав ступить на лестницу. Я вышел из дома и поставил выученное буквально на днях запирающее заклинание на дверь. Продержится десяток минут, дав нам спокойно уйти. «Сир?» – с удивлением взглянула на мои сумки Юля. «Пошли, время золота, надо спешить». Мы отошли подальше от дома, и убедившись, что за нами никто не бежит, я вздохнул с некоторым облегчением. «Неудачный сегодня день. Это из-за меня?» – спросила Юля. «Нет, я отрицательно покачал головой. Ария сама виновата. А ты можешь радоваться. У тебя будет хорошая наставница. Почти уверен, что строгая. И также почти уверен, что обучение других – ее призвание». «Я очень рада!» – со скромной улыбкой отозвалась Юля. «Ну, хоть у кого-то жизнь налаживается». Дошли быстро. На мой стук вышла сама Юнона, первым делом окинув меня внимательным взглядом. Естественно, юстицария не могла не заметить сумок за моей спиной. Потом осмотрела с ног до головы Юлю. «Здравствуйте, сира Юнона. Это Юля», – кивнул на девушку. Юля тут же поклонилась так, как полагалось по этикету. «Входите. Нас пропустили внутрь. Но у меня и так было времени впритык». «Юля, пройди пока в зал, я заходить не буду, очень спешу». Юнона удивилась, еще раз окинув взглядом сумки. «Моя подруга исчезла», – негромко пояснил я, когда Юля скрылась из коридора. «И я благодарен вам за помощь с Юлей. От меня что-нибудь требуется?» Женщина с пару секунд размышляла, после чего ответила. «Береги Шона и его друзей. Я очень надеюсь, что ошиблась в своем первом представлении о тебе. Ошибаюсь очень редко, но и такое бывает. Беги, раз торопишься. Юлю я обеспечу всем необходимым сама». Я облегченно вздохнул. «Как гора с плеч! Благодарю вас!» Теперь быстро добраться до мастерской. Ни о каком душе уже речи не шло. Переодеться бы только. Однако же поток проблем на сегодня еще не был исчерпан. Охранник, на входе увидев меня, смешался на секунду, а затем принял строгий вид. «Ката, мне приказано не пропускать тебя внутрь», – огорошил он меня. Секунду я просто стоял, глядя на него и медленно осознавая смысл сказанного. «Интересно, девки пляшут, что случилось?» «Не могу сказать, приказ», – вздохнул молодой мужчина, не помнил я его имени. «Тебе лучше к Алексису со всеми вопросами». Я сделал медленный глубокий вдох, чтобы не начать материться прямо здесь и сейчас. Ладно, спокойно. Этому должно быть рациональное объяснение. Но идти-то мне сейчас куда? У меня на кармане, простите за каламбур, только карманные деньги. А такая штука, как съем жилья, в это время не развита. Понятно, что жилье снимают, куда же без этого, но через знакомых, по предварительной договоренности и с кучей излишних, на взгляд человека 21 века моего мира, формальностей и телодвижений, просто прийти и взять квартирку на денек нельзя, ибо все дворяне, а у дворян априори проблем с жильем быть не должно. Пока я соображал, что делать, увидел знакомое лицо. Олимпия, которая тоже меня заметила и шла навстречу. «Оля, милая, спасай! Не дай сгинуть в затруднительном положении!» Девушка опешила от неожиданного захода, осмотрев меня с ног до головы. «Да, одет я был не лучшим образом для аристократа. Проблемы?» «Ворох целый, очень тороплюсь, долго объяснять. У тебя можно на время бросить сумки, помыться и переодеться?» Девушка опешила еще больше, несколько секунд подозрительно на меня косясь. Но зная, что она чувствует эмоции, я транслировал беспокойство, смешанное со сложным букетом чувств, показывающих, что я очень сильно куда-то спешу. «Можно, по пути объяснишь», – потребовала она. «Хорошо, но сначала вопрос. Какого черта меня не пускают? Что там у Алексаса случилось?» Она удивилась еще больше, хотя казалось бы, куда. «Не знаю, надо спросить у него», – призналась девушка. «Блеск!» Пока шли до ее дома, я успел лишь рассказать о похищении Сони и ссоре с сестрой. «А твоя одежда?» Мы остановились у стальных ворот, не дававших увидеть, что там за ними во дворе. Кирпичные стены двухметровой высоты к этому тоже не располагали. «Я был в трущобах, готовлюсь по твоему делу. Не все прошло гладко и пришлось импровизировать». Олимпия серьезно кивнула и взялась за ручку ворот, но помедлила. «Я не могу оставить тебя на ночь», – предупредила одаренная. «Ночлег я найду, а вещи заберу завтра». Разрешив этот вопрос, мы зашли во двор. Жила Олимпия в среднего размера особняке, полностью выполненном в готическом стиле. Внешний вид особняка вызвал у меня ассоциации с подвалами храма. Впрочем, присмотревшись, я понял, что стили все же отличаются. Не мог сказать конкретно чем, но готов был поклясться, что разница есть. Прошел за Олимпией к дому. Девушка толкнула высокую в полтора человеческих роста створку двери. Вот сразу видно, что через эту дверь и оборотень пройти сможет, не пригибаясь. Я ожидал, что сразу за дверями будет большой зал, и чтобы лестница на второй этаж, но разочаровался в своих ожиданиях. Небольшой относительно холл с высокими потолками и несколько дверей. Олимпия, постоянно оборачиваясь, будто на звук, которого я не слышал, вела меня через узкие высокие коридоры, погруженные в полумрак, остановилась перед дверью, положив руку на ручку. «Зак здесь не бывал», – прошептала она. И я не нашелся, что ответить. Не думал, что у нее есть заморочки с личной комнатой или чем-то подобным. Да и, по правде говоря, чувствовал себя не лучшим образом, чтобы анализировать любой вздох каждого человека вокруг. Не дождавшись ответа, Олимпия открыла дверь, пропуская меня внутрь. Скажем так, я увидел не совсем то, что ожидал. Из ожидаемого типа кровати, стола, шкафов резко выделялся висевший посреди комнаты пень. Ствол дерева в 2 метра длины, толстый, я едва обхвачу руками, висел на цепи и был изрядно поцарапан и искусан. Под ним на полу лежала щепа. Неожиданно. А еще здесь была игрушка. Полутораметровое чудище, напоминающее тюленя из какой-то твердой ткани и набитое, судя по всему, то ли опилками, то ли чем-то еще более жестким, и ошейник на якорной цепи, намертво вмурованной в стену. На фоне этого остальные мелочи уже в глаза не бросались. Ну и общая стилистика все такая же готичная, темные цвета, иногда контрасты с белым. И никаких ярких цветов. Олимпия все это время очень внимательно на меня смотрела, вероятно, прислушиваясь к моим эмоциям. А я, если честно, все увиденное принял как должное. Ну, превращается девушка в 2,5-метрового монстра, отдаленно напоминающего и классического оборотня волка, но было в ней и нечто кошачье. И что? Я могу при желании весь этот дом спалить на раз, если очень сильно захочу. Душ? Коротко спросил у Олимпии, будто не замечая ее взгляда. Она указала рукой на дверь. «Спасибо большое, я быстро». Бросив сумки в угол и быстро забрав сменный комплект, специально положенный на самый верх еще во время сборов, я нырнул в ванную комнату. Та отличалась от самой спальни лишь тем, что преобладал белый цвет. Косметику и наборы для удаления волос проигнорировал, помылся максимально быстро и переоделся. Все, и так задержался. Выразить бесконечную благодарность девушке и бежать. Но, вернувшись в спальню, Олимпию я не обнаружил. Вышел в коридор, тишина. Пошел обратным маршрутом. И, открыв дверь в холл, увидел 2 оборотней в звериной форме. Одного, точнее одну, Олимпию в своей 2-й ипостаси я узнал сразу. Она стояла спиной ко мне практически у самой двери, из которой я вышел. 2-й, практически чистая пантера, перегородил выход на улицу. Оглядевшись, я увидел одежду Оли чуть слева от нее и 2-ю кучку одежды справа от 2-го оборотня. Стоят, смотрят друг на друга, дышат тяжело, а у меня нет времени участвовать в пантомимах. Я обошел Олимпию сбоку и, выждав пару секунд и не дождавшись никакой реакции, посмотрел на девушку. «Я бесконечно благодарен за помощь. Ты меня просто спасла. Вещи заберу завтра». А затем прошел ко 2-му. «Не имею чести быть представленным. Минакура Ката к вашим услугам. Не могли бы вы отойти в сторону? Я очень спешу». Пантера прищурилась, пару секунд глядя в мое лицо. «Да, зверюга, я тебя не боюсь совершенно. Удивляйся, сколько хочешь». Пантера сделала 2 шага в сторону, открывая мне путь. За спиной обратную трансформацию прошла Олимпия, но я не стал оборачиваться, лишь чуть повернул голову, чтобы показать, что я ее слушаю. «Не за что. Завтра найдешь меня здесь. Удачи с Соней». «Спасибо», – кивнул. И покинул гостеприимное место. О чем бы они друг с другом только что ни говорили, меня это сейчас не интересовало.